Мне это совсем не показалось глупостью. Более того, мне показалось это очень разумным. Именно этим реальная любовь отличается от любви, которую показывают в фильмах. Ведь череда смертельно скучных, зловещих романтических комедий типа «Французский поцелуй», «Неспящие в Сиэтле», «Пока ты спал», успешно превратила все, что есть чудесного в любви, в банальность. Сейчас люди подходят к любви слишком буквально. В нашей жизни почти не осталось места символизму. То, что мы сделали с Аги, было немного странно. Только главные герои шекспировской комедии могли бы вытворить нечто подобное и выглядеть при этом убедительно. Но я наслаждался каждым мгновением происходящего. Аги вынула из сумочки ножницы с оранжевыми ручками, откромсала себе прядь волос и нацарапала что-то на клочке бумаги. Я тоже отрезал себе прядь волос с затылка, написал нечто на своем клочке бумаги, свил наши пряди вместе, засунул их вместе с нашими письменами в коробочку из-под пленки и прямо руками закопал ее в землю. Яма глубиной мне до запястья была великовата для коробочки. Вместе мы насыпали часть земли обратно, потом встали и смотрели на холмик, не говоря ни слова. Мы поцеловались под дубом, а потом пошли к Аге. Я не знал, что написала Аги, она не знала, что написал я. И именно поэтому наше действо носило для нас слегка мистический характер. Иногда, вспоминая об этом, я шучу, что здесь было что-то от колдовства вуду. Именно наши перевитые пряди и записки виной тому, что Аги до сих пор держит меня так крепко. Впрочем, всерьез я так, конечно, не думаю. В течение нескольких дней я не мог выбросить это из головы. Мне позарез нужно было знать, что же Аги про меня написала. Примерно неделю спустя я вернулся с твердым намерением выкопать коробочку. Я чувствовал себя ужасно, я предаю ее доверие, но это было мне необходимо. Мне нужно было знать, что там написано. Когда я пришел к дубу, то сразу понял, что здесь что-то не так, потому что холм был потревожен. Я стал руками рыть землю, но коробочки не обнаружил. Аги выкопал ее, потому что передумала. Или она испугалась, что я сделаю то, что сделала она, или коробочку выкопал кто-то другой. Я так никогда и не узнал правды. Спросить Аги я не решился. Думаю, она не была до конца уверена в своей затее. Ей не нравилась мысль, что наши признания хранятся где-то как документы, как свидетельство того, что я ей так же дорог, как и она мне. 21:47. Мы говорили уже долго. Я поднес трубку так близко к губам, как только возможно. В микрофоне образовалось небольшое, но значительное озерцо влаги. Клянусь, если бы я только мог проскользнуть в трубку и промчаться по проводу прямо к Кейт в квартиру, я бы так и сделал. С радостью быть с ней, ощущать ее присутствие, это могло бы подарить мне счастье на целый день. Да что там? На 10 лет. Но тут огромная волна одиночества накатила невесть откуда и нависла надо мной, грозя захлестнуть. Кажется, мне пора, сказал я. По голосу было слышно, что Кейт обиделась. Ой, прости, пожалуйста. Нет, дело не в тебе. Я отчаянно надеялся внушить ей доверие. Дело совсем не в тебе, во мне. Я наслаждался каждой секундой разговора с тобой. Ты такая. Я не мог окончить предложение, не скатившись до какой-нибудь банальности. «Ты такая?» «Я такая?» «Ты такая?» Я порылся в своей коллекции отборных комплиментов. В нашем мире, переполненном банальными фильмами, банальными книгами, банальными песнями и банальными телепередачами, теперь и величайшие человеческие чувства сведены едва ли не к нулевому знаменателю. В общем, все мои комплименты казались слишком затасканными, неподходящими для Кейт.